Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 267. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Первое послание Иоанна, 2 глава, 13 стих. В Церкви Божией есть члены, которых уже не назовешь детьми в духовном смысле. Они возмужали, так что их с полным правом называют отцами. Средний класс живущих по духу называют юношами. Между естественным возрастом и действительным состоянием духа и сердца часто имеется большая разница. Некоторые старики не больше детей, в то время как некоторые дети уже сейчас являются юношами в милости Божией, а некоторые юноши, несмотря на свою молодость, являются отцами в церкви. Бог одарил некоторых своих учеников большой милостью и сделал из них зрелых мужей в юные годы. Вспомните Иосифа, Давида, Самуила, Иосию, Тимофея. Итак, мы говорим не о возрасте, отмеченном в метриках, а о духовной зрелости. Духовная зрелость – это вопрос развития. Поэтому среди нас есть дети, юноши и отцы. Будучи детьми, вы знали достаточно для того, чтобы спастись. Вы знали отца, и Бог благословил это познание. Но теперь вы знаете намного больше о Слове Божьем. Теперь вы имеете представление о ширине и длине, высоте и глубине дела спасения, так как Бог был вашим учителем. Вы еще не отцы, потому что вы еще не так упрочнены, не так оправдали себя, не так твердо стоите, как отцы. У вас нет и опыта отцов, и поэтому вам недостает осторожности и благоразумия. Иногда у вас больше рвения, чем способности к рассуждению. Отцы любят размышления и спокойствие. Они проводят основательные исследования и познали сущего от начала. Молодые люди, напротив, готовы к борьбе. Они – армия церкви. Их задача – бороться за веру и расширять Царство Спасителя. Да благословит их Господь по обильной милости Своей.